Глава 9. Лена. «Так вы знаете пациентку?» — удивляется врач. «Что же вы ничего про нее не сказали, когда ее привезли к нам?» Марк отвечает не сразу. Нечитаемая смесь эмоций на лице никуда не исчезает. По мимике кажется, будто мужчина мысленно борется сам с собой. «Что это? Попытка побороть некое омерзение, чтобы просто находиться рядом?» Или что-то иное. И он так и не ответил, что тут делает. Его ответ доктору звучит одновременно с пояснением моей малышки. «Это он нас спас!» Света задирает от гордости нос, словно это ее заслуга. «Оказывается, знаю», — произнесено Марком нехотя. «А во время пожара лица не видел. Дым, суета, ее сразу МЧСники забрали». «Громов спас меня? Не могу поверить в происходящее. Так, это что получается? Сейчас Света говорила, как кто-то водил ее в парк, себе домой увез. Он же спас нас». И тут же в голову вклиниваются вспомнившиеся утренние вопросы журналистов про дочь Громова. Не из-за того ли, что он с ней гулял? Но откуда они знают? Откуда он знает? Ужас. Он не мог знать, не мог, но знает. И уже, оказывается, объявил, что она его. Осознав все это, тут же, подталкиваемая страхом и эмоциями, выпаливаю. «Я тебе дочь не отдам. Прижимаю малютку к себе сильнее. Она моя. Кажусь себе тигрицей, что готова до последнего защищать своего ребенка». Пусть и лохматой тигрицей. Видела себя в зеркале, ужас, еще и кожа вся бледная. Я в том еще состоянии. Тяжело дышать, кашель. Голова болит, слабость. Некоторые места на теле забинтованы. Медсестра обрабатывала ожоги. Говорит, повезло. Их немного. И отравилась не так сильно, как могла. Вовремя вынесли. Получается, Марк вынес. Неважно, что он спас. Неважно, как себя чувствую. Ребенка не отдам, и точка. Лицо Марка меняется. Мужчина хмурится и глядит с явным вопросом. «Ты чего несешь?» А через миг его брови взлетают вверх. «Чего это с ним?» Марк глядит на меня. «На Свету?» Потом на врача. Последнему громко и мощно рявкает. «Вышел быстро, и чтобы к нам никто не заходил!» От его рыка мне становится еще страшнее. И мой цветочек тоже дергается от неожиданности. Если до этого она смотрела на меня, также пытаясь понять, зачем я те слова произнесла, то сейчас все ее внимание на отце. «Пожалуйста, не уходите!» Тут же прошу доктора, видя, как тот подрывается, выбежать из палаты. С бывшим не хочу оставаться наедине. Страшно. Под грозным взглядом Громова врач тихо блеет. «Да, важно проследить, чтобы никто не нарушал покой и не мешал вашей беседе. Я прослежу». С последними словами пропадает за дверью. «Но Марк же не может вам приказывать». Разочарованно, еле слышно, шепчу я. «Ну да, о чем это я? Это же Громов!» «Что ты там сказала до этого?» Мужчина надвигается прямо на меня. Глаза пылают гневом. Неужели он решил, что я просто возьму и отдам дочь? И теперь негодует, как так? Перебарывая страх перед грозным мужчиной, отвечаю, стараясь сделать так, чтобы мой голос не дрожал. «Я не позволю тебе забрать Свету. Ни за что!» «А с чего, скажи ко мне?» Цедит слова Марк, прищуриваясь. «Я должен забирать твою дочку!» «Блин, до меня кое-что доходит. Но как? Почему тогда журналисты знали? Как не от Громова, который с ней гулял, могли узнать?» Тем временем Марк не останавливает свои вопросы. «Не из-за того ли, что Света от меня? Мой ребенок?» смотрит мне в глаза, а я сейчас уже и не знаю, что ответить. И до сих пор не могу понять, знал или не знал. «Что-то попахивает бредом», — вдруг произносит мужчина. «Думаешь, я в это поверю? Решила меня на бабки поиметь? Использовать ребенка? В тот раз не получилось, так в этот? Наглости тебе не занимать». Горько усмехается. «Я тебе объяснила, да ты слушать не хотел. Взрываюсь я от несправедливости. Мой аккаунт тогда взломали. Переписка не моя, а то белье сама купила. Даже твоя Елизавета Борисовна. Все знают, что ты с ней шашни крутишь. Может подтвердить мои слова. Мы вместе были в том магазине». «Прошлый раз ты ее и не упоминала», — качает головой Громов. «На ходу сочиняешь?» «Блин, голова сильнее начинает кружиться. Воздуха словно мало. И тут осознаю, а зачем я пытаюсь что-то доказать? С одной стороны, я на Марка сильно обижена за то, что не поверил тогда. Выгнал, как какую-то... За то, что до сих пор питаю к нему чувства. И хочется доказать, что не виновата, а он ошибся. И должен все исправить, извиниться. А еще не могу его забыть. Но сейчас мне для чего оправдываться? Я же хочу, чтобы он не забрал Свету. Стараюсь сделать лицо как можно более циничным. Жаль, не получилось. Проговариваю я. Тебя не обмануть. Сердце колотится, когда я произношу эту ложь. А раз ты все и так понял, прошу уйти. За спасение я тебе очень благодарна. Особенно за дочку. Можешь просить, чего хочешь. А сейчас, раз мы во всем разобрались, тебе здесь больше делать нечего. Фух, сказала. Сердце вот-вот выпрыгнет. Стараюсь держаться уверенно, но хочется уже лечь и застонать от дурноты. Она все подкатывает и подкатывает. Громов снова меняется в лице. В нем много нескрываемой подозрительности. Смотрит в глаза. «Вот так просто сознаешься в обмане? На тебя не похоже. Что ты задумала?» И он снова переходит чуть ли не на рык. «Света на самом деле моя дочь? Что ты мне голову морочишь?» Из-за очередного болезненного импульса в голове на миг в глазах совсем темно становится. И слабость такая накатывает, что, пошатнувшись, откидываюсь на подушку. «Мамочка!» Восклицает все это время молчавшая малышка, с беспокойством и страхом глядя на меня. Ко мне тут же подается и Громов. Мне кажется, или в его глазах промелькнула тревога. Скорее всего, показалось, ввиду моего плачевного состояния. Не знаю, чего именно хотел бросившийся ко мне Марк. Помочь или добить, но моя малышка резко оборачивается к подавшемуся ближе мужчине. Руками изображает кошачьи лапки и, злоощерившись, выдает. «Лы, бойся! Я лечу!»